Глава 4. Дальнейшая служба. Так началась служба в армии после Вшам, больше напоминавшая отдых на курорте. Спал Николай сколько хотел, после душа, чтения Библии и молитвы предстояла поливка цветов в доме. Затем он одевался и шел завтракать в столовую. После завтрака бродил по даче, наслаждаясь чистым утренним воздухом и любуясь красотой деревьев и цветов. Вернувшись в дом, брал какую-нибудь интересную книгу из генеральской библиотеки и читал. Затем настраивал приемник на 25-ю волну и слушал религиозные передачи, которые на Дальнем Востоке были слышны очень хорошо, да еще на таком хорошем радиоприемнике, какой был у генерала. Потом снова молился и шел на обед. После обеда недолгий сон, снова приемник, снова Библия, молитва и ужин. После ужина опять прогулка по даче, возвращение домой, чтение Библии, молитва и сон. По субботам влажная уборка в доме и натирка паркета в столовой. В понедельник вечером телефонный разговор с генералом и отчет по дому. И так полных 2 месяца, пока вернулся генерал с женой. Николай очень переживал, как хозяева оценят его уход за домом, не изменится ли у генерала отношение к нему, что он будет делать дальше. Хотя он знал, что все заботы и переживания нужно доверять Господу, но человеческое естество переживало. Волнения были напрасны. Генерал с женой приехали в хорошем настроении и остались очень довольны управляющим и его заботой о доме. Генерал много рассказывал об Украине, где они были. После ужина жена с дороги пошла отдыхать, а генерал остался с Николаем. И здесь он откровенно рассказал, почему так поступил с ним. Начал со школы в Шам. «Первое, почему я тебя взял к себе? Ты сибиряк», — сказал генерал. Сам генерал был тоже родом из Сибири, из Новосибирска. «Когда я читал дела 3 отличников, то на твоем деле была сделана надпись «Бактист». И впервые Николай услышал, как генерал выругался. «Прости меня, Господи», — проговорил он, — «но какие безграмотные люди! Не могут даже написать правильно. Я подумал, что этот будет моим человеком. Ведь я хотел взять к себе в дом не воришку, не пьяницу, не ругателя матом, а нормального человека. Правда, я перестарался, испытывая твою честность и верность, но ты за это меня прости. Когда же услышал, как ты начал молиться за меня, чтобы Бог простил меня и чтобы я стал твоим братом, я окончательно убедился, я нашел надежного человека». Оказывается, Николай тогда, сам того не замечая, молился громко. И тут же генерал добавил: «Так что ты меня не подведи. У меня на тебя есть еще планы». Растроганный такой откровенностью, Николай ответил: «Просить прощения у меня не надо. Я еще тогда в лесу простил вас. Ведь я уже прощался с жизнью, а чтобы встретиться с Богом, обиды в сердце быть не должно. Непрощающих на небе не будет». И, осмелев, продолжал: «А вы хорошо вошли в роль палача-фанатиков. Вы могли бы стать хорошим артистом». Генерал захохотал и долго еще смеялся, услышав, что он может быть хорошим артистом. В тот вечер долго горел свет в генеральской столовой. Там беседовали притом откровенно и непринужденно 2 человека. Коммунист в звании генерала и баптист, младший техник-лейтенант. Беседой остались довольны обе стороны. И не только беседой. Они понравились друг другу как люди. Через 2 дня состоялся другой откровенный разговор, и генерал открыл свой план в отношении Николая. Завтра он летит по служебным делам в штаб Дальневосточного военного округа и берет с собой Николая, которого определит там на заочное отделение летного училища с таким расчетом, чтобы Николай за год одолел всю летную теорию, а практику генерал будет преподавать ему сам. Возражать Николай не стал. Во-первых, потому что научился предавать свои пути в руки Божии, а во-вторых, он хотел учиться. На гражданке ему учиться не давали, здесь же предлагают сами. Почему бы через год сразу после окончания училища не поехать в отпуск домой в офицерских погонах и не предстать в парадной форме военно-воздушных сил перед завучем Елизаветой Петровной, чем и доказать, что он тоже человек, хотя и баптист. И потому он согласился, и даже с радостью. На следующий день в штабном самолете они отправились в Дальневосточный военный округ, ДВО. После штаба поехали в летное училище, затем на медкомиссию в поликлинику, потом снова в летное училище, куда Николай был зачислен курсантом с правом сдачи экзаменов экстерном. Возвращался он в гарнизон с кучей книг и огромным желанием учиться. После приезда из штаба округа генерал взял Николая к себе на свой флагманский корабль бортовым техником. «Я предоставляю тебе времени для учебы столько, сколько тебе нужно будет», — продолжал открывать свои планы генерал. «Через год сдашь экзамены за летное училище и получишь сверхзвуковой самолет МиГ-17». Семья генерала жила в большом доме при военной части и занимала квартиру на втором этаже. На первом размещалась семья начальника штаба. Здесь же, на первом этаже, Николаю выделили отдельную квартиру с залом, кабинетом и спальней, где он и поселился со своими книгами. Задание было конкретным и жестким: за год освоить трехгодичную программу училища и сдать госэкзамены на хорошо. На службе Николай выполнял обязанности борттехника генеральского самолета. Как правило, у командиров дивизий были совершенно новые или почти новые самолеты, и особого ухода они не требовали. К тому же у Николая было в подчинении двое солдат — механик и моторист, которые заправляли самолет топливом, выполняли мелкий ремонт и готовили его к полетам. Так что работы было немного. Просто нужно было контролировать своих помощников и следить за работой двигателей и всех систем машины в полете. Вылеты командира дивизии были тоже нечастыми, так что времени для занятий у Николая было достаточно. Учился он добросовестно, своевременно готовил письменные задания, выполнял тесты, писал годовую работу для защиты. Практику давал ему сам командир, начиная с винтового самолета У-2. К концу отпущенного для занятий срока Николай уже самостоятельно летал на реактивном МиГ-17. Он был и остается благодарен Господу за определение ему воинской службы в авиации. В других частях имела место дедовщина. В авиации же царила атмосфера доверия, дружбы и взаимопонимания между молодыми и старыми солдатами, между рядовым составом и командирами. Дело в том, что обслуживающий наземный персонал, как мотористы, так и механики, состоят из рядовых или сержантов, а летчики все были офицерами. Офицеры не могли ни кричать на своих солдат, ни ругать их, тем более наказывать. Ведь достаточно при обслуживании самолета и его подготовке к полету надпилить тот или другой тросик или чуть-чуть открутить нужную гайку, и тогда летчик, взлетев благополучно, уже не мог возвратиться на землю, его ждала катастрофа. Потому и терпели друг друга и не кричали, соблюдали правила этикета, несмотря на разницу в званиях и занимаемых должностях, и обращались друг к другу по имени. Но Николаю все равно пришлось испытать, что такое армейский карцер, притом совершенно незаслуженно. Однажды он вылетел на учебные полеты и, налетав в положенное время, уже повернул назад, когда в наушниках раздался голос самого командира дивизии. Он потребовал посадить чужой, неизвестный самолет, летящий в квадрат, где был самолет Николая. В случае, если неопознанный самолет не захочет садиться, таранить его, как вражеский, самому же катапультироваться. И действительно Николай увидел, что к нему приближался самолет без всяких опознавательных знаков. Нагнав неизвестный самолет, Николай вступил в переговоры с ним. Это был летчик из соседней дивизии, к тому же хорошо знакомый. Тот объяснил, что летал по заданию округа, чтобы фотографировать пограничные районы Китая, потому его самолет без звезд на крыльях и идет на большой высоте. Николай пожелал ему удачной посадки и вернулся на аэродром. Там его уже ждал старший техник-лейтенант, который и отправил его на гауптвахту по приказу командира за невыполнение его приказа посадить или таранить чужой самолет. После того, как с Николаем побеседовали представители секретной спецчасти, и после того, как связались с соседней дивизией и округом, тот же стартех поспешно выпустил его из карцера и послал к командиру. Командир извинился за причиненное ему беспокойство и тут же вручил письменную благодарность от имени командующего округом. Николай усмехнулся и подумал об Иосифе. Сначала несправедливое обвинение, тюрьма, потом освобождение и поощрение. Не хватало только стать командиром дивизии, о чем он и сказал генералу. Тот удивленно посмотрел и добродушно сказал: «Будет тебе и дивизия, подожди». Эти слова Николай не понял, а уразумел после, но об этом разговор впереди. Взаимоотношения с генералом складывались как нельзя лучше. Он часто приглашал Николая к себе на ужин, где они много и долго говорили, слушали по приемнику религиозные передачи, которые на Дальнем Востоке принимались без помех, нередко читали Библию. Его жена в таких случаях говорила: «Давай, Ваня, изучай Библию, выйдешь на пенсию и будешь служить батюшкой в церкви. Николай устроит тебя где-нибудь по старой дружбе. Я не против. Вот сдам ему дивизию, а сам уеду в Сибирь и стану батюшкой». «А жену батюшке иметь можно?» — спрашивал генерал. «Что об этом говорит Библия? Ведь от меня моя Лида не отстанет». Николай был рад любой причине заговорить с ними на религиозную тему и тому, что у них появляется здоровый интерес к Библии и Богу, беседы становились интересными для обеих сторон и, главное, желательными. Быстро истекло отпущенное для занятий время, написана последняя работа, и вместе с генералом Николай вылетел в Хабаровск, где выпускники летного училища должны были сдавать государственные экзамены. Все устные экзамены Николай сдал на отлично. На практических экзаменах все шло хорошо. Прыжки с парашютом, полеты в туман и ночью, полеты в форсированном режиме, взлет и посадка вслепую, высший пилотаж. Но вот при посадке с хорошей видимостью он дважды дал козла. Это было минусом. Но в общем зачете он значился в числе лучших выпускников, хотя и сдавал экстерном, одолев за год трехгодичную программу училища. Из Хабаровска Николай уже вернулся с дипломом летчика, званием лейтенанта ВВС и почетным знаком «Отличник авиации» уже вторым. Ему было тогда только 22 года. По этому поводу генерал устроил у себя дома ужин, на который были приглашены командиры дивизии с женами. Николай поблагодарил генерала за помощь, пожелал ему и всем другим летчикам парных взлетов и посадок, выражение летчиков. Но от ужина отказался и, сославшись на усталость, попросил разрешения уйти отдыхать. Это не помешало всем остальным хорошо повеселиться в тот вечер, а Николай, действительно уставший от перегрузок последних дней и переживаний, ушел спать. Но уснуть долго не мог, и лишь под утро он погрузился в приятный сон. Его разбудил телефонный звонок, звонил командир дивизии и приказал срочно явиться в штаб, хотя было раннее утро. Глава 5. Летчик первого класса. В штабе его ожидали командир дивизии и начальник штаба. Ему вручили приказ принять для полетов сверхзвуковой самолет МиГ-17 за номером 33 и сегодня же сделать облет самолета. Свое новое назначение Николай принял с радостью. Он любил небо, очень хотел в небо и очень хотел летать самостоятельно, и вот сбылась его мечта. Он поспешил на аэродром, отыскал свой самолет и попросил механика подготовить машину к полету.

но не думать, а молиться, потому что в голове у него проносились разные мысли, и ни на одной из них он не мог остановиться. Лично для Николая выбор был трудный. Он очень любил авиацию, но его тянуло к Божьему народу. Генеральская жизнь или христианская? Но почему я не могу жить по-христиански, будучи офицером? Разве это несовместимо? Разве Богу это не угодно? Приходили мысли. Ведь Иоанн Креститель не осудил пришедших к нему воинов и не посоветовал им бросить службу. Да и он до сих пор чтит Господа, не оставляет его и не думает его оставлять. С другой стороны, он сомневался, что может жить полной христианской жизнью, находясь постоянно в казармах и среди солдат. Он понимал, что его духовное состояние без общения с верующими, без труда на Неве Божией, уже сейчас стало не то. А если это еще на десятки лет? Он вспомнил свою жизнь до армии, собрания верующих, поездки и общение с молодежью и жизнь в настоящее время. Да, он не пил, не гулял, как прочие, не дружил с миром, но у него сейчас одна радость — летать, одно увлечение — самолеты. А где служение Богу? Ему на память пришли слова Христа. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Матфея 16:26. И еще. «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному будет усердствовать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и Мамоне». Матфея 6:24. Николай стал в молитве просить Бога помочь ему устоять в искушении и дать ответ, как поступить. Глава 6. Важное решение. Несмотря на хорошую службу, на любимое занятие летать, на хорошие отношения с командиром дивизии, Николай начал тосковать по дому. Пока он был в небе, летел в самолете, ему было хорошо. Но когда кончались полеты, тогда ему становилось грустно и скучно. Он пробовал уединяться, читать Библию и молиться, но уныние не проходило. Особенно плохо было по воскресеньям, в которые, как обычно, полетов не было. Многие солдаты и офицеры надевали парадную форму и уходили в гости или просто в город. Николаю же в город не хотелось, идти в гости было некуда. Верующих он при всем своем старании не нашел, и к нему приходили воспоминания о воскресных днях на гражданке, об интересном общении с христианской молодежью и совместном труде во имя Господа. В такие дни он чувствовал себя особенно одиноким. Его тянуло в общество, душа его страдала без общения с верующими. В это трудное для него время Николай должен был сопровождать генерала в одном сверхсекретном полете. Это было связано с большим риском. Под защитой и покровом Господа они почти благополучно приземлились, хотя и не на своем аэродроме. За этот полет и выполнение приказа главкома генерал получил орден, а Николай — внеочередное воинское звание майор ВВС. Продолжая молиться Богу и размышлять о своей дальнейшей судьбе, особенно после едва не ставшего трагическим полета с генералом, Николай принял важное решение — оставить военную карьеру и уйти в гражданскую жизнь. Красивая форма летчика, общества высшего офицерского состава, материальный достаток и перспектива генеральского чина — ничто не удовлетворяло и не радовало его. Вспомнился Моисей, который занимал высокое положение при фараоне египетском с возможностью самому стать фараоном, и его решение — отказался называться сыном дочери фараона — и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:24-25. Вспомнил Давида, облаченного в царские воинские доспехи Саула, как не смог Давид ходить в таком снаряжении, потому что не привык к такой одежде, и как он снял с себя все это и опять оделся в свою простую одежду, и только тогда почувствовал себя снова Давидом. И Николай сказал себе: «Все, я ухожу из армии». Это решение в нем крепло, и он понял, что это Бог предлагает ему этот путь. Еще раз помолился и с таким намерением пошел к командиру дивизии. Дорогие друзья, если вы будете стоять перед выбором своего жизненного пути, тогда обратитесь к высшей мудрости нашего Господа. Попросите Его быть руководителем вашей жизни, и у вас не будет трудности в выборе, как написано: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалмы 36:5. С генералом Николай поделился своими мыслями и попросил у него совета, с чего начинать. Состоялся очень серьезный разговор. Командир и слушать не хотел об его увольнении. Он снова стал рисовать красивую жизнь в рядах ВВС, а в перспективе безбедную старость. Долго он еще уговаривал и просил подождать, подумать. «Я не могу жить такой жизнью. У меня болит душа. Я хочу домой, к своим», — стоял на своем Николай. Видя, что уговоры не действуют, генерал перешел в наступление. Приказы в армии не обсуждаются, а выполняются. «А я тебе приказываю продолжать службу. Иначе я тебя разжалую и посажу на гауптвахту. Не вынуждай меня на строгость и не серди меня». В тот день разговор на этом закончился, но Николай не смирился. Через несколько дней он опять, подойдя к командиру, пытался его убедить. Тот молча выслушал и сказал: «Больше ко мне по этому вопросу не подходи. Посажу на гауптвахту. Иди». Что делать? Николай знал, что командир свое слово держал строго. На память пришло изречение, что миром правят женщины. И он решил попытаться действовать через его жену. Позвонил ей по телефону, объяснил суть дела и попросил ее содействия. Она обещала поговорить с мужем, но посоветовала написать письменный рапорт об увольнении. Заготовив такой рапорт, он через день пошел к генералу. Генерал, как и в тот раз, молча выслушал его, взял рапорт, порвал его и бросил в мусорную корзину. «Я напишу рапорт командующему ДВО», — сопротивлялся Николай. «Пиши! В лесу деревьев много, бумаги хватит на всех. Пиши!» — ответил генерал. Написал в Хабаровск и стал ждать ответ. Ответ пришел скоро. На его рапорте стояла резолюция: «Ваш рапорт направлен командиру дивизии на его усмотрение». С этим письмом Николай направился в штаб. Командир встретил его вопросом: «Ты писал в округ армии рапорт?» «Да, писал», — был ответ Николая. «Мне пришел ответ. Там написано: на мое усмотрение. Я усматриваю, чтобы ты продолжал служить в армии и принял дивизию. Вот мое слово». И рапорт Николая снова полетел в корзину. «Я буду писать министру обороны», — парировал Николай. «Валяй, пиши. Все равно придет ко мне», — не унимался генерал. Написал министру обороны. Ждал ответа с нетерпением. Наконец пришел ответ из Москвы. «Опять одно и то же. Увольнение производится по представлению командира дивизии. Обращайтесь к нему». С таким ответом Николай к командиру не торопился. Тот сам вызвал его и, показав ответ из Москвы, разорвал рапорт Николая и снова выбросил его, как и раньше, в мусорную корзину. Николай с еще большим усердием начал молиться Богу и написал новое заявление с просьбой предоставить ему отпуск, думая, что дома что-то можно будет сделать. Но командир угадал его замысел и сказал: «В отпуск езжай хоть завтра, но в срок будешь снова здесь, в части. Иначе тебя ждет военный трибунал. И не думай, что у меня к тебе будет снисхождение. Нет, я должен буду в случае твоей неявки в часть сообщить о тебе в округ армии, и тебя как дезертира найдут и будут судить по всей строгости закона. Так что выбирай: отпуск, домой, служба в армии и генеральское звание, или военный трибунал», — весело добавил он. «Выбор давно сделан, мысленно», — сказал Николай. «Но как этот выбор осуществить?» И снова молитва к Богу. В тот вечер он слушал радиопроповедь на стих из Псалтири: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Проповедник сказал, что эти слова в греческом звучат так: «Утихни перед Господом и ожидай, и Он исполнит желание сердца твоего». Николай ободрился, приняв эти слова как Божий ответ на его молитву. Помощь пришла скоро. Жена генерала позвонила Николаю и сообщила, что она мужа своего почти уговорила, но ему стоит лично с ним встретиться и переговорить. Николай стал ждать удобного момента. Он исправно нес службу, замечаний не имел, его звено на учениях заняло первое место, все шло хорошо. Николай снова получил внеочередное звание, но прежней радости не было. И вот однажды генерал сам зашел к нему. Николай сидел над раскрытой Библией и читал, не замечая тихонько вошедшего командира. Тот подошел сзади и спросил: «Ну, что читаешь?» «Библию». «О чем же читаешь?» Николай указал на вторую главу книги Неемии. Командир неторопливо уселся и стал читать. Наверное, он прочел всю главу, так как времени прошло немало, да и вопросы были по теме. «Интересная книга Библия. В ней можно обо всем прочитать, исходя из настроения», — удивленно сказал командир. «Да», — поддержал Николай. «Она отвечает на все важные вопросы о жизни и смерти». И прочитал ему стихотворение Никитина о Библии, свое любимое: «Измученный жизнью суровой». Командир внимательно слушал, затем заговорил: «Ты читал подходящее место из Библии, оно для тебя как раз. Этот библейский человек — твой друг по печали. Удивляюсь ему и тебе. Что ему еще надо было? Он не захотел быть при царе и пошел скитаться. Поменял хорошую жизнь на страдания. Тебя ждет такой же путь. Зачем?» Помолчав, Николай добавил: «Эта книга и для вас, а не только для меня. Здесь говорится о большом человеке, наделенном большой властью, царе, и о том, что он увидел печальное лицо своего слуги и, узнав причину его печали, пошел навстречу его желанию и отпустил его домой, в Иерусалим». «А где страдания?» «Это понятие относительное. И цари страдают, и генералы тоже, а бедные радуются. Главное, чтобы в душе был полный мир и удовлетворение жизнью. Остальное не так важно. Я тоже страдаю. А доброго царя все нет. Я знаю, что царя уговорила царица. Пойдем к моей царице. Что она скажет? А ты возьми с собой Библию, и ей тоже это прочитаешь. Лидия стояла на пороге своей квартиры и улыбалась. У Николая отлегло от сердца, значит, все будет в порядке. Когда уже сидели за столом и пили чай, генерал предложил, чтобы Николай прочитал то интересное место из Библии, которое он читал у себя. Прочитав им всю вторую главу книги Неемии, Николай стал просить отпустить и его домой. Жена генерала поддержала эту просьбу и сказала с раздражением: «До каких пор ты будешь издеваться над ним? Что ты ему душу изматываешь? Ну, посмотри на него, осунулся, похудел. Уступи его просьбам и отпусти его к матери-вдове». «Я не издеваюсь над ним», — оправдывался генерал. «Он мне нужен, потому я и не отпускаю его». «А разве проверенный виночерпий не нужен был царю?» «Но он отпустил его, потому что не хотел, чтобы тот страдал», — проговорил Николай. «Ради Господа, прошу вас, отпустите меня. Это вам зачтется перед Богом». Некоторое время сидели молча. Каждый был погружен в свои мысли. Наконец генерал встал и тихо сказал: «Ну, быть по-вашему, моя царица и мой брат, езжай домой. Только не забудь нас. Молись за нас». И сел. Николай заплакал от радости. Подбежал к командиру, обнял крепко и поцеловал его в лысину, а Лидии поцеловал руку и поблагодарил за ее сочувствие и содействие. В тот вечер Николай уснул не скоро, но когда уснул, то спал сном праведника, не просыпаясь. Шел 1958 год. Год, когда, согласно приказу министра обороны, в силу вступило сокращение армии в СССР и увольнение из ее рядов сверхсрочников, офицеров по болезни и не имеющих высшего образования, а также желающих. В числе последних был и Николай. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя». Псалмы 30:20. Прочитал он в тот вечер и горячо возблагодарил Бога. Всякий раз, вспоминая свое увольнение из армии, Николай повторяет слова известного гимна: «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро ими наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Слава Богу, что Его милости сегодня еще не иссякли. Их нужно видеть и благодарить за них нашего любящего Господа».